Глава 36. Человеческие воплощения Аттиса. Из надписи явствует, что верховный жрец Кибелы в Песенунте и в Риме часто звался Аттисом. Это дает основание предположить, что на ежегодном празднике он выступал в роли своего тезки, легендарного Аттиса. В кровавый день он, как мы видели, надрезал себе руку, вероятно, в память о самоубийстве Аттиса под сосной. Это не противоречит тому, что Аттис на этих обрядах также был представлен своими изображениями. Во многих случаях в роли божества живого человека сменяет статуя, которую позднее сжигают или уничтожают каким-то другим способом. Может быть, позволительно сделать еще один шаг и предположить, что во Фригии и в других местах инсценировка убийства жреца, сопровождаемая пролитием крови, пришла на смену принесению человеческих жертв. Отзвук того, какой смертью умирали древние представители божества, дошел до нас в знаменитой легенде о фригийском селении Сатире Марсии. По другим данным, он был пастухом, услаждавшим слух игрой на флейте. Друг Кибелы, он странствовал по стране с печальной богиней, чтобы утешить ее в горе по случаю безвременной кончины Аттиса. Жители фригийского города Селены приписывали Марсию сочинение арии матери, мелодии для флейты в честь великой потери. Гордый своим искусством, сатир вызвал Аполлона на музыкальное состязание, во время которого сам он играл на флейте, а Аполлон на лире. Потерпевшего поражение Марсия привязали к сосне, и победитель Аполлон, по другим сведениям раб Скиф, содрал с него кожу или четвертовал. Уже в историческое время в Селенах можно было видеть шкуру Марсия. Она висела в пещере у подножия крепости, из которой стремительным шумным потоком низвергался ручей Марсий, впадая в реку Меандр. Точно так же срывается с круч Ливана река Адонис, и голубой ибриз хрустальными потоками низвергается с бурых скал Тавра, а поток, который ныне шумит глубоко под землей, когда-то на миг пробивался из темноты к слабому свету Карикской пещеры. В древности люди видели в этих мощных источниках перст Божий, благостный символ плодородия и жизни, и на берегах стремительной реки под мелодичное звучание ниспадающей воды поклонялись Богу. Если верить преданию, подвешенный в своей селенской пещере сатир Марсий и после смерти продолжал чувствовать музыкальную гармонию. Шкура мертвого сатира трепетала при звуках родных фригийских напевов, но оставалась безразличной и недвижимой, когда музыкант заводил пиан во славу Аполлона. Как не распознать родство фригийского сатира или пастуха Марсия, удостоенного дружбой Кибелы, искусного в ее культовой музыке, умершего насильственной смертью на священном дереве богини, с любимым пастухом Кибелы Аттисом, играющим на флейте, нашедшим смерть под сосной и на ежегодных праздниках олицетворяемым фигуркой, подвешиваемой на сосне. Вероятно, в глубокой древности жреца по имени Аттис, разыгрывавшего роль этого бога на весенних праздниках Кибелы, вешали на священном дереве или убивали каким-то другим способом. А в позднейшие времена этот варварский обычай выродился в известную нам форму. Жрец ограничивается тем, что надрезает себе руку, а к стволу вместо него привязывает куклу. В жертву через повешение на священных деревьях приносили людей и животных в священной роще в Упсале. Смерти через повешение регулярно предавали человеческие жертвы, посвященные богу Одину. Впрочем, когда повешение сочеталось с закапыванием, человека сначала вздергивали на дереве или на виселице, а потом наносили ему удар копьем. По этой причине Одина звали богом виселиц или богом висельников и изображали сидящим под виселицей. Известно даже, что через повешение его принесли в жертву самому себе, как явствует из таинственных стихов Гавамалы, в которых Один описывает то, как он приобрел божественную силу путем изучения магических рун. «Итак, на дереве, колеблемым ветрами, 9 ночей висел я, посвященный Одину, чьим копьем я был поранен, сам самому себе». Багобы, жители одного из филиппинских островов, Минданао, тем же способом каждый год приносили человеческие жертвы, чтобы собрать хороший урожай. Багобы знали, что в начале декабря, когда созвездие Орион появлялось на небе в 7 часов вечера, наступало время расчистки полон под посевы и принесения в жертву раба. Жертву могущественным духам приносили в уплату за хорошую погоду в прошедшем году и в залог их благосклонности в наступающем сезоне. В лесу жертву подводили к большому дереву и с вытянутой над головой руками привязывали спиной к дереву. Точно в такой же позе античные художники изображали Марсия, висящим на роковом дереве. Жертву при подвешивании за руки закалывали ударом копья. После этого тело рассекали по пояснице на две части. Верхняя часть некоторое время продолжала раскачиваться на дереве, а нижняя валялась на земле в луже крови. В конце концов, обе части тела бросали в неглубокую яму рядом с деревом. Перед этим всякий желающий мог отрезать от трупа кусок мяса или прядь волос и унести их на могилу кого-нибудь из своих родственников, чье тело пожирал вампир. Привлеченный свежим трупным запахом, вампир оставлял разлагающееся тело в покое. Жертвы продолжали приносить в начале 20 века. В Греции изображение самой великой Артемиды вешали в священной роще в Канделее, в Аркадских горах, где за ней закрепился эпитет «Повешенная». Следы такого рода обрядовости можно обнаружить даже в знаменитейшем эфесском святилище богини. Мы имеем в виду предание о повесившейся женщине, которую сострадательница Артемида обрядила в свои собственные божественные одежды и назвала Гекатой. В городе Мелите в Афтии также бытовало предание о повесившейся девушке по имени Аспалида, бывшей, видимо, не более как местной разновидностью Артемиды. Тело девушки после смерти отыскать не удалось, но ее статуя оказалась стоящей рядом со статуей Артемиды. Жители Мелиты дали ей прозвище Некаэрге, далеко разящая, один из ходовых эпитетов Артемиды. Каждый год девушки приносили в жертву статую повешенного козленка. Эта жертва, может быть, пришла на смену обычаю вешать статую или человека, представителя Артемиды. На острове Родос Елене Прекрасной поклонялись как Елене Древесной, потому что де-царица острова приказала своим служанкам, превратившимся в фурии, повесить ее на ветке дерева. Существование человеческих жертвоприношений у азиатских греков засвидетельствовано троянскими монетами, на которых изображен висящий на дереве бык или корова. Человек, сидящий среди ветвей или на спине животного, закалывает его ножом. В Иерополисе, прежде чем сжечь принесенных в жертву людей, их подвешивали на деревьях. Имея эти греческие и скандинавские параллели перед глазами, мы едва ли решимся отбросить за негодностью гипотезу, согласно которой во Фригии человека-бога каждый год вешали на дереве, священном, но роковом.